Рывок всего на 0,1 единицы силы души, 2,6, и я оказываюсь сверху прямо на защитном куполе храмовой стражи. Воины Гиреллы хоть и обладали высокими уровнями, но до моей скорости реакции им было очень далеко. Заклинание малой пелены мрака, созданное под моими ногами, потратило всего 1192 единицы маны, 10529, 12745, разрушив при этом магический барьер, который смог сдержать десятки попаданий огненных шаров. Конечно, можно было попробовать использовать навык «Кровавая поступь», но даже внешне Гиреллы из храмовой стражи обладали параметром силы выше 15 единиц, да и мои подчиненные вполне могли попасть под удар. Поэтому, напитав огненную ауру меча 1000 единиц маны, 9530, 12745, я одним слитным взмахом оборвал жизни десятка вражеских магов, оставив остальных воинов без поддержки своих чародеев. Внимание! Вы получили 70 ОС, 71030. Внимание! Вы получили 110 ОС, 731030. Разорвите их! Торжествующе взревел я, находясь в глубоком тылу противника, чем отвлек внимание передовых стражей, которые не успели еще понять, почему магический барьер схлопнулся и тем самым посеял страх и ужас в их сердцах. Маги, огонь, огненные шары вперемешку с яростно атакующими демоническими воинами всего за 10 ударов сердца сломили сопротивление доблестных гиреллов. Да и бежать им было уже некуда, ведь путь к отступлению загородил им я, чем, впрочем, и воспользовался, рассекая тела тех жалких склизких трусов, что решили сбежать от обезумевшей толпы демонов. Внимание! Вы получили 40 ОС, 771030. Внимание! Вы получили 90 ОС, 971030. Переведя опыт в накопитель, я бегло подсчитал количество оставшихся в живых воинов в моей когорте. Почти 150 еще в строю, при том, что в храме не было и 100 гиреллов против нас. Неприятное соотношение потерь, благо чародеи пока все целы, так что общий боевой потенциал когорты практически не снизился, хотя не стоит забывать, что энергии у них во внутренних источниках почти не осталось. 0,1030, 17387, 30 тысяч. Забросив 7 выпавших карт навыков с тел гиреллов в малый инкубатор, я выкрикнул новый приказ. Воины, вперед, сломим сопротивление этих тварей. Пробиваясь сквозь помещение, когорта несла все больше потерь, потому что гиреллы словно обезумели и бросались на моих воинов, не щадя своей жизни, часто используя заклинания в самой гуще сражения, уничтожая и себя, и моих солдат. Но так или иначе, нам удалось сломить сопротивление и ворваться в центральный зал, именно туда, где и находился малый божественный алтарь. Я отчетливо видел исходящие от него вибрации энергии, и мое острое желание обладать подобным артефактом было буквально нестерпимым. Но вот здесь, в просторном зале, все было совсем не так, если сравнивать мой прошлый опыт в мире Сейласта. Десятки крупных гиреллов с серьезными искрами стояли под защитой большого магического купола, готовые отразить любую атаку. Иллюстрация. Старший жрец Гархам. Но не они были главной проблемой, потому как чудовищных размеров жрец Гархам не уступал мне в габаритах, а про яркость его искры души лучше было даже не вспоминать. «Воины, в атаку!» – взревел я. «Маги, огонь на подавление барьера!» Глава 6.1. Прорыв демонической армии. Старший жрец младшего бога Хазмаата. Когда колокола только начали свой заполошный перезвон, я сразу понял, что демонические твари пришли именно за алтарем моего бога. Поэтому мы были готовы и сражались, не жалея своих жизней. Но враг оказался слишком силен, сумев продавить магические барьеры, созданные божественными артефактами. Это я почувствовал отчетливо. И когда эти мерзкие создания бездны ворвались в центральный зал, там, где находился малый божественный алтарь, я понял, почему это произошло. Да и как можно было не узнать эту тварь, что наводило ужас на любого жителя мира Сатыахос. Багровый охотник, чудовище, способное влиять по своему желанию на судьбу любого сражения. Вот и сейчас, стоило мелким демоническим чародеям ударить по магическому барьеру, как багровый охотник пропал из вида. Но это ему не поможет, потому как я знаю, как бороться с такими шустрыми противниками. Внимание! Пространство в радиусе 5000 шагов заблокировано. Но все же я опоздал всего на одно мгновение, и это чудовище успело использовать рывок, после чего он оказался чуть в стороне от своей когорты и смог каким-то неведомым образом продавить защитный барьер и коварно ударить в колонну, поддерживающую малый божественный алтарь, хотя мне казалось, что его первоочередной целью стану именно я. В следующий миг взрывы десятков огненных шаров затопили все пространство зала, но я не отвлекся на эту жалкую мишуру и ударил ледяными серпами по багровому охотнику, один раз, другой, нацеливая свои атаки таким образом, чтобы увернуться от обжигающих ледяным холодом серпов, ширина которых достигала 10 шагов, он никоим образом не мог. Хотя стоит отдать этой демонической твари должное, двигался багровый охотник с просто умопомрачительной скоростью, которая казалась совершенно абсурдной для такого огромного тела. И пусть это было заклинание Д-ранга, но энергии у меня было огромное количество во внутреннем резерве, и это не считая внешних артефактных накопителей энергии. Так что уже 10-й ледяной серп, не замечая магических полей и природной защиты багрового охотника, отсек сначала его левую руку, в которой он держал меч, а затем и обе ноги этой твари. После чего могучему существу только и оставалось бить по мне своими жалкими молниями, но это была уже агония. Поэтому я на мгновение отвлекся и ударил веером ледяных осколков по задним рядам демонической когорты, уничтожая чародеев, что всего за несколько ударов сердца сожгли почти всех моих храмовых стражей, оставшихся без магической защиты, ввиду большой скученности и абсолютного бесстрашия демонов к огню. Конечно, эффективнее было применить ледяные серпы, но таким образом я уничтожил бы и своих, пока еще сопротивляющихся подчиненных. И стоило поберечь преданных послушников, ведь, возможно, это был только передовой отряд демонов, и уже на подходе к городу стоит целый легион этих тварей. Не став рисковать жизнями своих послушников, я точечно добил ледяными копьями 2 десятка самых рьяных демонических воинов, после чего храмовые стражи и сами смогут добить израненных тварей родом из самой бездны. Я же, отмахнувшись от очередной жалкой молнии багрового охотника, перехватил свое божественное артефактное копье Д-ранга 2 руками и шагнул в его сторону. «Ну что, богомерзкая тварь, готов встретиться с моим богом?» – произнес я, приближаясь к уже умирающему существу. Раны на его теле были абсолютно несовместимы с жизнью, и никакая регенерация тут бы не помогла. Но даже так он смог меня напоследок удивить, ударив дистанционно 2 раза костяными иглами. Так, словно знал, что мой защитный барьер хуже сдерживал физические атаки по сравнению с магическими. Но это никак не повлияло на ситуацию в целом. Хотя стоит отдать ему должное, он не стал умолять о пощаде или даже пытаться уползти, выгадывая лишние мгновения жизни, и принял удар моего копья достойно, бесстрашно глядя мне прямо в глаза. И вот тут произошло что-то странное, потому как ни первый удар, ни последующие не приносили поток энергии поглощенной души, да и сообщение от системы тоже не поступало, а ведь я пробил копьем не только голову и сердце, но и благодаря оружейной ауре превратил все тело багрового охотника в ледяное крошево. «Ну и как тебе чувствовать себя обманутым?» – издевательски прошелестел чрезмерно пугающий, заставляющий вздрогнуть, голос прямо возле моего ушного отверстия. Резкий удар наотмашь, за ним заклинание истинного света, но это не приносит совершенно никакого результата. Поэтому следом я наношу удар заклинанием «Круговой вал ледяных шипов». Но и даже это ни к чему не приводит, лишь все оставшиеся воители, что храмовые стражники, что последние демонические воины оказались убиты, пронзенные 1000 ледяных шипов. Да и в принципе, все помещение уже покрылось толстой ледяной коркой, не позволяя противнику скрыться с помощью любого вида невидимости. «И что, и это не помогло тебе?» Все так же издевательски прошелестел голос у меня из-за спины. В тот же миг, что я услышал этот голос, снова активирую навык «Круговой вал ледяных шипов». И снова ничего, только еще сильнее изорвал тела всех, кто находился в этом зале. Не понимая, что происходит, я начал ходить вокруг центральной колонны, пытаясь увидеть, что за тварь смогла здесь притаиться. «И снова ты ничего не видишь», — с едким сарказмом прошелестел голос в моей голове. И тут, словно что-то стрельнуло в моем мозгу. «Это же морок, эта демоническая тварь применила морок». И стоило мне только осознать эту мысль, как на одних инстинктах я активировал заклинание великой ментальной защиты. И пусть оно отнимало много энергии и долго его поддерживать не выйдет, но эта мерзкая тварь не сможет от меня скрыться. «Ты думаешь, это тебе поможет?» — насмешливо прошелестел ненавистный голос с издевающимися интонациями. Еще один удар круговым валом ледяных шипов. Но кроме разлетевшихся осколков льда по всей поверхности огромного зала ничего не говорило об удачном попадании. «Появись, отродье бездны!» — разъяренно взревел я, лихорадочно мечась из стороны в сторону. «А ты все так же ничего не замечаешь?» С торжествующим весельем прошелестел ехидный голос в моей голове. «Как там поживает доверенный тебе лично божественный алтарь?» Глава 7. Истинное коварство старого десятника Ирчина. Честно говоря, это было даже слишком просто, и местами мне казалось, что я издеваюсь над несмышленым ребенком. Чтобы уничтожить божественную защиту малой пеленой мрака, мне пришлось потратить чуть больше 7000 единиц маны, 2371, 12745. Ну и старания моих магов тоже не прошли даром, также просадив прочность данного барьера в некоторой степени. А дальше я просто создал область иллюзий, ведь продавить еще и личную защиту этого наглого спесивого Гархама у меня банально бы не хватило энергии, потому как старший жрец буквально обложился с ног до головы накопителями энергии, так что разрушить ее грубой силой однозначно не вышло бы. Но этому глупцу вполне хватило слабой иллюзии, чтобы поверить в свою неуязвимость и превосходство в силе, а мои жалкие потуги пробить его защиту лишь утвердили старшего жреца в своей уверенности. Ведь он не мог видеть, что все атаки происходят не из точки иллюзии, где вроде бы находился багровый охотник, а немного сбоку, но находясь под властью Марока, этого он понять не мог. И пока он развлекался, уничтожая остатки моей когорты и своей храмовой стражи, я забрал малый божественный алтарь и наложил на Гархама метку малой ментальной связи, после чего покинул центральный зал храма, просто выжидая последние мгновения нахождения в этом мире, при этом попутно отслеживая с помощью навыка взгляд Хала, действия старшего жреца и нашептывая ему раздражающие мысли. Конечно, в прямом боестолкновении шансов на победу у меня в принципе было немного, и дело тут было не столько в личной мощи, ведь в этом плане я бы мог поспорить с этим медлительным верзилой, сколько в качестве артефактов, что эта хорошо обеспеченная тварь на себя навесила. Потому как по моим примерным прикидкам, только накопителей энергии у него было 4 штуки, и даже на мой неопытный взгляд объемом они были не меньше 10 000 единиц каждый. Так что противопоставить этому богатому змею мне, по сути, было нечего. Потому как продавить защитную пелену Д-ранга с подпиткой в 40 000 единиц маны мне представлялось крайне маловероятным событием. Но вот попытаться вывести этого гиганта из себя и дождаться момента, когда он потратит всю энергию, было куда лучшей стратегией. Хотя без возможности использовать рывок, шансы на победу все равно были мизерны. А если учесть, что блокировка пространства осуществлялась посредством системного артефакта, то надеяться на банальную нехватку энергии точно не стоит. Но как только я намекнул огромному раздраженному змею на то, что малый божественный алтарь больше не находится в храме, как старший жрец словно обезумел, потому что такого всплеска энергии я еще никогда не ощущал. Благо я уже давно покинул храм, потому что его центральная часть в одно мгновение буквально испарилась. А если судить по тем отблескам энергии, что я видел, то старший жрец одним из заклинаний понизил там температуру до невероятно низких значений, после чего энергетической волной разрушил все на площади в 500 шагов. Внимание! Пространство в радиусе 5000 шагов разблокировано. Неужели старший жрец действительно обезумел, раз уничтожил настолько дорогостоящий артефакт? Или он все же решил сэкономить немного энергии и просто отключил блокировку пространства? Хотя, честно говоря, я даже отчасти понимал этого змея, ведь по большому счету он уже мертв, ведь вместо того, чтобы сразу воздать молитву своему богу и попросить помощи, он понадеялся на собственные силы, лишь наложив благословение на себя, своих послушников и стражей храма. И теперь ему придется полностью расплачиваться за то, что его бог станет, пусть и не намного, но слабее. Так что участи этого Гархама можно только посочувствовать, и такое мое отношение к нему было вполне искренним. Но на самом деле, все это было уже не столь важно, ведь таймер отсчитывал последние мгновения до моего возвращения в личную комнату 00037, и в принципе, я уже раздобыл самый дорогой трофей, какой только можно было себе представить. Да и маны у меня осталось немного для попытки упокоить этого Гархама, потому как, всегда стоит довольствоваться пусть и малой наградой, но не сопряженной с невероятным ри. Додумать свою мысль я не успел. Старший жрец взлетел на пару тысяч локтей в небо и там использовал какое-то странное заклинание. Как я понимаю, оно было поискового типа, и я не сразу смог разобрать структуру этих чар, хотя общую направленность уловить все же удалось. Он искал отклик малого божественного алтаря, но эта его попытка в корне не имела шанса на успех, Разве что какой глупец не поместил бы столь дорогой артефакт в измененное пространство, а возможно, старший жрец хотел почувствовать отголоски божественной энергии, что остались на теле грабителя, дерзнувшего обокрасть храм великого божества. Но не эти малозначительные факты заставили меня сбиться с прошлой мысли. Мое алчное внимание моментально приковало неожиданное отсутствие магической защитной пелены вокруг Гархема. Все последующие размышления и внутренний спор с самим собой о целесообразности подобного риска заняли от силы 10 ударов сердца. Рывок сквозь багровый туман на 2-4 единицы силы души, 0-2, и всего один взмах мечом, окутанным огненной аурой, напитанный всем оставшимся резервом энергии, 0,12745. Внимание! Получено малое магическое истощение. Скорость восполнения маны в ближайшее время будет снижена. Почти 2500 единиц маны было влито в заклинание, и в одно мгновение эта энергия, сконцентрированная на острие меча, соприкоснулась с шеей гигантского Гархема. В моем замедленном восприятии я увидел, как вспыхнули один за другим три магических барьера и следом осыпались невесомые искрящиеся в ночной темноте пылью. Внимание! Вы получили 570 ОС, 571 030. Внимание! Ваша репутация с богом Великий Хазмаат понижена и достигла статуса неприязнь. Уже падая с неба, я почувствовал какое-то неприятное внимание, а если быть точнее, то взгляд, направленный прямо на меня, но понять его источник я никак не мог. Зато пугающий холод, появившийся от чувства тревоги, давал явственно понять, что этот великий Хазма отлично обратил на меня свое внимание, и с каждым ударом сердца опасность становилась все ближе ко мне. Внимание! Время нахождения в мире Сатыахоз закончилось. Вы желаете покинуть этот мир? Да нет. В момент, когда я увидел это сообщение от системы, я находился всего в 200 локтей от земли и судорожно пытался почувствовать, насколько опасно промедление и как велик риск остаться в мире еще хотя бы на 10 ударов сердца. Рывок на 0,2 единицы силы души, 0, и я оказываюсь на осколках руин храма на мгновение раньше, чем обезглавленное тело старшего жреца обрушивается на землю. Мгновенный удар мечом по правой кисти Гархема, и следом еще один. В этот момент казалось, что пространство передо мной буквально застыло и не дает мне двигаться на максимуме моих возможностей, но это, конечно, было не так. Просто напряжение достигло такой силы, что происходящее перед моими глазами воспринималось неверно. Рывком я срываю горсть амулетов, что крепились к его грудной пластине, а также хватаю обе кисти Гархема своими руками. Все эти сотые доли мгновения я все ждал и, честно говоря, надеялся, что карта навык все же проявится, но этого никак не происходило. И в это же мгновение я почувствовал энергетический всплеск. По всей видимости, это был прокол пространства, но ни малейшего желания узнать, кто же это решил наведаться сюда, у меня абсолютно не было. Да, поспешно нажимаю я, подтверждая межпространственный переход. Вспышка и далекие энергетические возмущения мира Сатыахоз остались где-то позади, а перед моими глазами моргнула пелена, и я оказался в своей личной комнате. Но что было самым неожиданным, ну кроме того факта, что мне таки удалось вырваться из мира Грокотов живым с такой-то жадной душой, так это то, что тело старшего жреца, на котором я стоял в последние мгновения пребывания в мире Сатыахоз, оказалось у меня в личной комнате, как и обе его кисти, что были у меня в руках. И честно говоря, о подобных тонкостях системных межпространственных переносов я и не подозревал. Но в любом случае, этот факт меня очень даже порадовал, ведь теперь появится возможность не спеша разобраться со всеми артефактами, что этот Гархем таскал на себе. Внимание! Время нахождения в личной комнате ограничено 0,5959. Внимание! Вами успешно выполнена индивидуальная миссия F-ранга. Внимание! Вам доступен выбор награды. 1. 100 ОС. 2. 1 навык E-ранга на выбор из двух случайных вариантов. 3. 1 случайный навык от ранга F по ранг E. 4. Случайный системный артефакт F-ранга. Варианты награды за миссию были, как и прошлый раз, выше любых ожиданий, но сейчас, наученный опытом прошлого раза, я не стал тратить даже мгновение на принятие решения, просто выбрав один пункт. Внимание! Вы получили 100 ОС, 671 030. Конечно, в случае с системным артефактом могло, допустим, выпасть кольцо, способное создавать защитный купол или метать огненные стрелы, но скорее всего, мне бы достался какая-нибудь системная карта оружия, совершенно неподходящего мне размера. Поэтому я быстро перевел опыт в накопитель и решил заняться сначала осмотром тела старшего жреца, а затем и поглощением малого божественного алтаря. 01 030, 18 057, 30 000. Первым делом я проверил кольца, что мне достались с этого гиганта. Целых 6 штук. Правда, навык идентификации в большей степени меня расстроил, нежели порадовал. Всего 3 из них оказались артефактными и имели дополнительные свойства. Остальные же просто являлись статусными украшениями верховного жреца. Иллюстрация. Огромное кольцо из чистого золота. Но и системные артефакты имели явный подвох, потому как каждое из колец имело одну уж очень интересную особенность. Метка младшего бога великого Хазмаата. Описание. Данный артефакт принадлежит великому Хазмаату, и он всегда сможет почувствовать его в мирах системы. Какая же продуманная хозяйственная тварь оказалась. Этот змей в своей жадности, мне кажется, переплюнул даже алчных гоблинов из мира Ашор. Да и вообще, я подобного не встречал ни разу в своей жизни. Нет, слухи, конечно, ходили, что артефакты от Д-ранга и выше обязательно уже несут на себе поисковую метку, но, чтобы Е-ранговые предметы, такого, конечно, мне даже слышать не приходилось. А может, это младшее божество было когда-то давно хуманом, и этот факт всему виной. Навряд ли, конечно, не все же представители данной расы алчны без меры. Но вернусь к добытым кольцам. Первое оказалось просто кольцом хранения Е-ранга, снижающим вес в 20 раз и объемом на 4 кубических шага. И внутри оно было абсолютно пустым. Ну, не считать же за добычу несколько кувшинов с местной довольно гнусно пахнущей едой, или кучу мелкой атрибутики, связанной с деятельностью храма, десятки всяческих медальонов и странного вида амулетов, впрочем, энергии в которых не было вовсе, что навык идентификации подтвердил. Единственным, хоть сколько-нибудь ценным трофеем было под 100 крупных кристаллов маны, объемом под 1000 единиц энергии. Так что понять, с чем было связано отсутствие ценных артефактов системы, ну или хотя бы карт навыков или оружия, для меня лично было сложно. С другой стороны, глупо было ожидать, что старший жрец в таком захолустном городке, во-первых, будет обладать по-настоящему великими богатствами, а во-вторых, вздумает носить их постоянно с собой. Ведь наверняка, у них для этих целей было отдельное хранилище, где и находились карты оружия и навыков. Да и судя по почтенному возрасту Гархама, действовал он крайне обдуманно, вполне допуская собственную гибель. Второе кольцо оказалось накопителем опыта на 5000 ОС. Правда, насыщение в 512 единиц ОС не слишком радовало, хотя глубоко внутри своей души я понимал, что однозначно зажрался, как любили говорить десятники про своих командиров. Но с другой стороны, те времена, когда 10 ОС для меня хоть что-то значили, давно прошли, и сейчас даже лишняя 1000 ОС не заставит мое сердце биться чаще. Да и вообще, в моем развитии наступил, можно сказать, переломный момент, когда очки системы в принципе потеряли большую часть своего потенциала, а на первое место уже вышли редкие навыки, которые в будущем и позволят побеждать по-настоящему могучих существ. Но это, конечно, не значит, что эти 512 ОС я не перевел в свои накопители. 01 030, 18 569, 30 000. Последним кольцом оказался действительно достойный артефакт. Кольцо малого защитного полога. Ранг Е. Тип. Артефакт системы. Особенности. Заблокированы. Требуется привязка. 1. Активная способность. Малый защитный полог потребляет 50 единиц маны в минуту. 2. Внутренний накопитель энергии. Объем накопителя энергии равен 5000 единиц маны. 3. Метка младшего бога великого Хазмаата. Данный артефакт принадлежит великому Хазмаату, и он всегда сможет почувствовать его в мирах системы. 4. Владелец. Отсутствует. Конечно, именно как накопитель энергии, это кольцо использовать не получится, но как защитный артефакт, он выглядел крайне заманчиво. Ведь именно этот защитный полог оказал весьма серьезное сопротивление моей финальной атаке. Это, естественно, не Д-ранговые чары, но тоже защита очень качественного уровня, к тому же с невероятно низким показателем потребления энергии. А вот что касается 4 накопителей маны, то только один из них не имел метки этой твари, но, естественно, это был самый скромный образец на 3000 единиц энергии. Видимо, этот артефакт жрец приобрел лично, а не получил от своего невероятно хитрого бога. Так что теперь мой резерв маны составлял целых 15746 единиц энергии. Правда, из-за получения магического истощения, За час, проведенный в моей личной комнате, я не думаю, что удастся восполнить его до конца. Опять же, дальнейший обыск тела Гархама не дал никакого результата, хотя я и подозревал, что несколько артефактов могло крепиться, как и у меня, непосредственно к телу, но, видимо, старший жрец давно не участвовал в настоящих битвах и поэтому не боялся потерять дорогостоящий артефакт, банально повредив цепочку, но если вспомнить о метке его бога, то кража подобного предмета становилась в полной мере абсурдной. Так как лично я собирался оставить все артефакты с меткой этого божественного скряги здесь, в личной комнате, куда, кроме меня, ни у кого доступа не будет. При всей сложности данной ситуации, есть в ней и позитивные моменты, ведь теперь я точно знаю, что мне нужно при первой же возможности приобрести навык разрушения метки и, как минимум, Д-ранга. Так что на будущее стоит отложить немалую сумму, ведь подобный системный навык может стоить от 30 000 ОС, а может быть и дороже. Но если сравнивать эту сумму с тем количеством артефактов, что я смогу использовать, то это не такая уж и большая цена. Ведь накопитель энергии на 10 000 единиц маны может стоить от 20 000 до 40 000 ОС. Опять же, артефакты подобного объема в некоторых мирах вообще не продавались, так что цена может сильно колебаться. А если учесть, что у меня их было целых 3 штуки, то выгода просматривалась огромная. Да и если подумать, насколько возрастет моя личная боевая мощь с резервом маны в 45 000 единиц, то все эти траты однозначно будут стоить того. Но, конечно, это все планы далекого будущего, ведь на данный момент я плохо себе представляю, где можно приобрести столь специфический навык. Зато направление моего развития в принципе предопределилось, и это уже, как минимум, неплохо. Разобравшись с первоочередным делом, я отбросил труп Гархама в угол комнаты и обратил внимание, что время утекает очень быстро, и это с моей-то скоростью восприятия 0.49.37. Но перед тем, как заняться поглощением энергии малого божественного алтаря, я хотел разобраться с еще одним предметом. Копье искра могущества великого Хазмаата, ранг Д, материал, неизвестная кость, неизвестное дерево, истинное золото, длина 14 локтей и 3 ладони, вес 374 меры, тип, божественный артефакт, масштабируемый, насыщение 1729-10 000 ОС, особенности, минус 40 поглощает система, минус 40% отходит владельцу, минус 19% поглощенной этим оружием энергии отходит непосредственно великому Хазмаату, минус 1% поглощенной энергии конденсирует копье, метка младшего бога великого Хазмаата, посвящение великому Хазмаату, заблокировано, требует привязки, разблокирует параметр вера, вера плюс 1, возможность преобразовать схожие параметры в веру, адаптация размера, возможность изменять длину и вес оружия в определенных пределах, затрачивая накопленные ОС, символ власти, позволяет посвящать великому Хазмаату новых адептов, способен поглощать тепло, способен испускать истинный свет, позволяющий видеть сокрытое, дает великому Хазмаату шанс притянуть душу убитого владельца данного оружия к своему алтарю, шанс зависит от могущества бога, маяк, владелец, отсутствует, интересное приобретение, но естественно, это прекрасное копье останется в моей личной комнате, до тех пор, пока я не смогу снять с него метку, да и после этого его с большой вероятностью просто придется продать, ведь получая ОС, этот жадный бог, вполне сможет вычислить расположение оружия своего почившего жреца, но в любом случае, цены на подобные крайне редкие артефакты всегда очень высоки, так что приобретение в любом случае достойное. Мне, по правде говоря, хотелось проверить еще и тела тех 3 офицеров-гиреллов, что я смог захватить с собой, просто потому, что их приличный вес меня напрягал, причем даже уменьшенный в 30 раз. Но на это банально не было времени, поэтому я поспешно проверил их бездонные сумки и обмундирование на предмет этих ненавистных меток жадного божества Хазмаата, после чего принялся за свой сегодняшний главный трофей – малый алтарь великого Хазмаата. Описание. Ранг. 1. Свойства. Заблокированы владельцем. Насыщение. Осколков. 603 000. Резерв. 1097 10 000 ОС. Владелец. Великий Хазмаату. А этот алтарь, в отличие от предыдущего, был наполнен куда большим количеством осколков душ. А если учесть, что примерная стоимость одной единицы души в эквиваленте стоит 20 ОС, то добыча действительно оказалась достойная. Да и в принципе, прирост боевой мощи с увеличением характеристик истинного демонического обличия будет крайне существенным. Глава 8. Такой родной мир с Шорс. В этот раз, закончив все приготовления и прислонив ржавый меч гиганта к божественному артефакту, я начал тянуть из него энергию очень аккуратно, никуда не спеша, и это дало результат. Оказывается, в прошлый раз, ввиду своей неопытности, было потеряно не пару десятков единиц силы души, как я думал раньше, а возможно целых полторы сотни. Потому как сейчас энергия из малого божественного алтаря, хоть и медленным, но очень плотным потоком вливалась в мое демоническое ядро, заставляя сердце учащенно биться от ощущения безграничной силы. И даже по примерным ощущениям энергии было в разы больше, чем в прошлый раз. К тому же я смог разобрать множество образов из поглощенных осколков души, некоторые из них были действительно невероятными. Чего только стоит воспоминание о божественном домене. А ведь о подобном мне приходилось раньше лишь читать в книгах. Сейчас же я словно сам побывал в этом загадочном месте, что находилось, словно на небесах. Иллюстрация. Божественный домен великого Хазма-Ату. Конечно, я знал, что любой домен – это измененное пространство, со своими законами природы и мироздания, часто неподвластными для понимания простыми смертными. Так вот и я, кроме завораживающего образа, ничего толком понять не смог. Но это и не удивительно, все же в алтаре находились неживые души, и надеяться поглотить в целостности знания всей жизни существа, конечно, не стоило. Как и неожиданно изучить новый навык или заклинание, хотя, откровенно говоря, подобные мысли фоном иногда пробегали в моей голове. Почти полчаса мне потребовалось, чтобы аккуратно поглотить каждую частичку доступной мне энергии. И когда поток начал стремительно ослабевать, то в этот момент алтарь просто осыпался невесомой искрящейся пылью. Внимание! Ваша репутация с богом великого Хазма-Ат понижена и достигла статуса ненависть. А это начинает приобретать некий масштаб. Уже два бога понизили мой статус до ненависти. Не очень это хорошо, если честно. Все же боги – это не те сущности, с которыми стоит иметь вражду, но с другой стороны, мне сложно было представить, как они смогут отыскать такую мелкую песчинку, как я, в необъятной радуге миров. Точнее не так, найти меня конечно можно, но оправданы ли будут те затраты, и вот это уже действительно важный момент, потому что, как бы ни был ценен малый божественный алтарь, но не стоит забывать, что подобных артефактов в мире Сатиахос тысячи, если не десятки тысяч. Так что здесь в большей степени для младшего бога был нанесен ущерб его самолюбию и, возможно, статусу, но никак не его могуществу. Ведь демоны, когда захватывали миры, как раз-таки пожирали вообще все алтари без исключения. Но, честно говоря, даже эти разумные доводы не слишком успокоили душу старого гоблина, а небольшое чувство тревоги, что появилось недавно, добавляло ко всему прочему в мои будущие планы некую неопределенность и, можно сказать, нервозность. Внимание! Вы получили 548 ОС. 548 1030. Довольно щедро со стороны системы дать мне уже во второй раз поглотить часть накопленных ОС из малого алтаря. И выглядит это все крайне подозрительно, словно она что-то затевает и хочет, чтобы я стал как можно сильнее, но это, конечно, всего лишь не смешная шутка, что появилось в моем уставшем воображении за эти насыщенные на события сутки. Хотя это ничуть не помешало мне перевести ОС в накопитель опыта. 0 1 030, 19 117, 30 000. После чего я продолжаю и дальше читать новые сообщения от системы. Внимание! Вы получили плюс 1-4 единицы души. Сила души 1-4. Внимание! Вы получили плюс 0-9 единицы души. Сила души 781-4. И действительно, улов оказался поистине грандиозным. Хотя, над тем, как потратить такое количество энергии силы души, еще, конечно, предстоит хорошенько подумать. Посмотрев на таймер 00402, я понял, что уже однозначно пора закругляться. Конечно, не хотелось оставлять здесь труп Гархама, но и разделывать его на куски, чтобы поместить его в бездонную сумку, времени тоже не было или, скорее, желание растаскивать по белоснежному полу кровавые пятна. Оставив в личной комнате такие дорогие моему алчному сердцу артефакты, помеченные этой хитрой тварью, я шагнул в зеркальное марево портала. Но естественно, меня не встретили подчиненные, просто потому, что я активировал межпространственный переход в моей так называемой купели перерождения. Как мне показалось, это самое подходящее место, максимально изолированное от любых вторжений. Да и вообще, если судить по искрам души, то сейчас в лагере находился только Лиур, который должен был следить за портальной площадкой. Но судя по его перемещениям, он решил, пока все отсутствуют в лагере, немного подкрепиться. «Ну, как там дела с разведкой?» Со злостью в голосе спросил я, распахнув каменные плиты и открыв проход из купели перерождения. «Что?» Портал еще не открылся. Лиур рухнул на пол пещеры, прямо в костер, на котором пытался разогреть немного воды и начал что-то невнятно лепетать мне в ответ. «Так ты еще и членовредительством решил заняться?» Возмущенно взревел я, подхватывая его рукой и доставая из костра. «Ты что это обезумел в конец, что решил в костер падать голыми руками?» «Владыка Афет, простите», покаянно взмолился Лиур, «я всего на полминуты пост оставил, всего на полминуты». «Вот ты бестолочь», недовольно рыкнул я, «меня и не было-то всего сутки, чего в костер падать удумал». «Простите, владыка Афет», судорожно тряся обожженными руками, продолжал скулить Лиур, «я просто испугался, простите меня». «И действительно, как-то нехорошо получилось, я-то и хотел просто лишний наряд ему назначить, ну может штраф какой влепить за оставление поста, а он видимо решил, не дожидаясь расправы, сам себя наказать, бестолочь, одним словом». «Понятно, что обжегся он не слишком сильно, но все же сейчас его наказывать точно не имело смысла. Поэтому, достав рабскую карту, я призвал Сибию. «Не верти головой», — рыкнул я раздраженно. «Помоги этому безнадежному идиоту промыть раны на руках и регенерирующей мазью из полевой аптечки обработай ему руки». «Да двигайся ты давай, чего замерла?» «Да, владыка», — слегка поклонившись, ответила себе, уже доставая из своей бездонной сумки полевую аптечку, «будет исполнено». На этом в принципе все неожиданности моего возвращения и закончились, да и следить за портальной площадкой в тот момент, когда я находился в лагере, большого смысла не было, ведь я легко мог почувствовать изменение магического фона, пусть и слабого, но наше близкое расположение играло тут ключевую роль. Потому как даже невероятно редкий навык тысячника Тарака Кровавого не мог полностью скрыть возмущение магического поля. Да, всплеска не происходило и инсектоиды не сходили с ума на расстоянии сотен верст вокруг, но это не значило, что колебаний, как таковых, нет вовсе. Поэтому вдоволь насытившись армейскими пайками, я решил первым делом заняться улучшением своих характеристик. Но когда я уединился в своей, хотел сказать палатке, но все же это была почти что комната, правда, убогая да нельзя. Ну так вот, только я собрался заняться расчетами улучшаемых параметров, как себе осторожно отодвинула полок и спросила: «Владыка Афет, разрешите войти?» «Входи, чего мнешься?» — бросил я недовольным тоном. «Что там, Лиуру руки забинтовать не получается, или еще чего случилось?» «Нет, владыка Афет», — как-то неуверенно девушка вошла в комнату и словно не могла подобрать нужных слов. «Ты же знаешь, что я этого не люблю», — раздраженно рыкнул я. «Есть что сказать, значит, говори и просто понеси заслуженное наказание». От этих ободряющих слов себе невольно вздрогнула и начала сомневаться еще больше, но все же спустя 5 ударов сердца она смогла сформулировать мысль и произнесла: «Простите, владыка Афет, я честно говоря, даже не знаю, как вам это объяснить. Начало девушка, когда вы вернули меня в карту, мое сознание не сразу погрузилось в беспамятство и некоторое время перед моими глазами витали странные образы. Какие-то демонические сущности пытались вас найти, и в то же время все вокруг буквально утопало в огне, а позже гигантских размеров змееподобное чудовище, невероятно огромное, пытаясь вас найти, в своей неудержимой ярости сравняло с землей целый город. Не знаю, что это было и сколько времени длилось это видение, но при этом я сильно переживала за вас, потому как точно знала, что эти существа искали именно вас. А ведь я могу себе представить, кого оскорбленное божество могло прислать, чтобы вернуть малый божественный алтарь. Но встречаться с подобным существом было как минимум глупо, ведь гигант Гриол – это не тот противник, которого можно победить, не обладая навыками с ранга. Иллюстрация. Истинная погибель, облаченная в материю. И, конечно, себе переживала за меня, ведь погибни я, и ее участи не позавидует и приговоренный к смерти. Остаться навечно в стазисе – довольно пугающая перспектива. «Ты зря переживаешь, себе», – куда спокойнее произнес я, Это обычное дело и чего-то странного в произошедшем нет. Это просто видение. Настоящие маги часто видят остаточные астральные проекции событий в невероятно далеких мирах, до которых добраться в принципе невозможно смертному существу. Так что просто забудь, хотя по твоему лицу я вижу, что я не развеял твои сомнения, так ведь? Простите, владыка Афет, неуверенно произнесла себе, я, конечно же, верю вам, тем более, в моем видении они дважды поймали вас. На этих словах я почувствовал неприятный укол в районе сердца, так словно только сейчас осознал, насколько могучих существ решил самонадеянно подергать за усы. Но это не отменяет того факта, что все мои действия были крайне грамотно спланированы. И тут скорее всему виною мое проснувшееся чувство тревоги, пока еще слабое, но крайне неприятное. Тем временем себе продолжила. Но мне еще хотелось сказать о другом. Уже в самом конце видения, перед тем как вы призвали меня из карты, я увидела что-то странное, какую-то тень, что искала вас, и не где-то там, в других мирах. Нет, тень искала вас здесь, в мире Сшорс. На этих словах девушка замолчала, было видно, что вспоминать то видение ей было очень страшно. «Я тебя услышал», — вновь раздраженно произнес я, — «иди отдыхай, завтра будет много дел. И запомни, это всего лишь видение и ничего больше, тем более, в ближайшее время я не собираюсь возвращать тебя в карту, так что не трясись так, для этого нет повода, а теперь ступай, мне еще есть чем заняться». Девушка поспешно вышла, так и оставшись в своих тягостных мыслях, хотя я примерно понял, с чем было связано ее видение. Все потому, что себе все это время была подключена ко мне через навык ментальной связи и все мои яркие эмоции, переживания и желания ощущала и она. Но вот ее последние слова о загадочной тени меня крайне встревожили. Что же это за тварь может меня искать в этом мире инсектоидов? Не сумев прийти к какому-то однозначному выводу, я решил сосредоточиться на более насущных проблемах и начал с траты большого объема энергии силы души. Первым делом, я хотел улучшить один из навыков в демоническом обличии, и самым перспективным мне виделся именно рывок сквозь багровый туман. Потому, как только благодаря ему мой боевой потенциал возрос кратно и никакие разряды молнии или ядовитые иглы не могли идти ни в какое сравнение с той мобильностью, что у меня появилось. Внимание! Вы хотите улучшить навык рывок сквозь багровый туман, 200 СД? Да нет, ранг повышен, сила навыка увеличена, скорость рывка увеличена. Выберите направление развития. 1. Ваша искусность владения рывком становится выше. Стоимость перемещения равна 0,1 единице СД за расстояние в 200 шагов. 2. Повышается общий уровень стабильности рывка и ограничения, созданные большинством навыков блокировки пространства D ранга и ниже, становятся неэффективны. Стоимость перемещения равна 0,2 единицы СД за расстояние в 100 шагов. 3. Появляется возможность, сжигая дополнительное количество энергии СД, прорываться сквозь защитные барьеры, не нарушая их структуру. Стоимость зависит от ранга и количества вложенной энергии в энергетическую преграду. 4. Повышается возможная область захвата пространства, сжигая дополнительное количество энергии СД. Появляется возможность перемещать вместе с собой объекты значительно крупнее собственного тела. Наличие источника внутренней энергии у объекта значительно повышает собственные затраты. 581.4 СД. Выбор был, конечно, не самый простой и на самом деле все варианты были полезны, в той или иной степени. Но исходя из того факта, что на данный момент я не хочу поднимать общую стоимость применения этого навыка, то второй вариант отпадает, как и четвертый, потому как слабо себе представляю такой тактический маневр, когда вместо того, чтобы атаковать противника, я попытаюсь его переместить в пространстве. Ведь слабое существо погибнет и от простого удара меча, а сильное вполне может уметь летать или попросту попытаться оказать мне активное сопротивление. Хотя, возможно, я не до конца понимаю данную концепцию или, допустим, в случае необходимости спасения союзника этот вариант будет выглядеть куда более привлекательно. Но на данный момент я, взвесив все за и против, выбрал третий пункт. Это как минимум позволит удивить врага, да и всех этих сложностей с пробитием барьеров я смогу в будущем избежать, когда в очередной раз соберусь разграбить какой-нибудь храм. Потому как, надеюсь, что этот был все же не последний. Знания не появились в моем сознании, вместо этого я просто пожелал использовать рывок и представил, что нужно прорваться защитный купол, что создавал Лиурна 1500 единиц маны. И оказалось, если судить по моим новым воспоминаниям, затратить придется от силы 0,5 единицы энергии силы души, но там, конечно, было множество факторов, влияющих на общее количество потраченной энергии. Это могли быть или ранг барьера, или вид использованной энергии, но главный поразивший меня момент заключался в том, что по сути ни один из энергетических щитов не мог меня сдержать, и все упиралось лишь в наличие нужного количества энергии СД в моем демоническом ядре. И перспективы, если честно, это открывало грандиозные по своим масштабам. Да и вообще, изначально сам по себе рывок сквозь багровый туман был невероятным, потому как схожие по характеристикам навыки блинк или пространственный скачок имели довольно скромный радиус действия, не достигавшие сотни шагов, а на большие расстояния обычно использовали уже телепортацию или нечто подобное, но там все упиралось в приготовленных заранее якорях, так что похвастаться рывком на десяток верст могли не так уж много игроков. Восхищаясь своим навыком, я параллельно обдумывал, как потратить остальную энергию, полученную из божественного алтаря, и приходил к мысли, что тратиться на дальнейшее усиление навыков не стоит, а лучше повысить свои характеристики, став значительно могущественнее. Конечно, тот же навык кровавый поступи вполне мог стать еще сильнее, но он был направлен в основном на подавление масс более слабых противников, а меня в данный момент интересовала исключительно победа над существами, представляющими опасность лично для моей жизни. Так что выбор был однозначным. Первым делом я потратил 150 единиц СД и увеличил параметр силы на 2 пункта, доведя ее в демонической форме до 15 из 16 возможных. Следом, потратив 250 единиц СД, я увеличил характеристику ловкость на 5 пунктов, доведя ее в демонической форме до 10 из 12 возможных. И последним на очереди был параметр восприятия, но предел в демонической форме там уже был достигнут. Поэтому, сначала я увеличил его на 3 пункта за 30 СД, а затем увеличил и саму характеристику на 3 за 120 единиц энергии СД. Как итог, восприятие в демонической форме достигло 15 единиц из 15 доступных. Все эти метаморфозы прошли для меня совершенно незаметно, в том плане, что болевых ощущений не было абсолютно. Правда, вот растворившиеся в моем теле души, покинув демоническое ядро, словно погибая окончательно, вызывали легкую дрожь в пространстве, заставляя меня ощущать всю бренность бытия. Так вот, энергии силы души потратить пришлось порядочно, целых 550 СД ушло на эти преобразования, оставив мне совсем скромный запас в 31,4 СД. На этом можно считать улучшение истинной демонической формы законченным. После улучшения характеристик формы багрового охотника решил проверить, насколько эти изменения могут повлиять на примерный рисунок боя и вышел из палатки. Достав меч и начав тренировочный комплекс, большой разницы в том же восприятии, достигшем в общей сложности 30 единиц, я не почувствовал. А вот ловкость, которая в последнее время была в отстающих, достигнув 25 пунктов, раскрылась в полной мере и продемонстрировала новые возможности. Тело наконец-то начало поспевать за разогнанным сознанием, и неприятный эффект задержки в отклике моей реакции практически пропал, что не могло не радовать. Сейчас я вполне мог бы уклоняться от множества летящих стрел, ну или как минимум, сбивать их с траектории мечом или, что еще проще, заклинанием энергетический толчок. Так что даже после такого небольшого улучшения, преимущество в бою у меня добавилось довольно серьезное. Уже к концу дня, когда Мариш с Улером вернулись из разведки, сидя вокруг костра и наслаждаясь пусть и скромным, но пиршеством, я довел до сведения бойцов новую информацию. В этот раз я хоть и вернулся довольно быстро, но неотложные дела еще остались, с удовольствием отпивая из кружки травяной отвар, начал я. Так что пару недель, вам в любом случае придется справляться самим. Будет исполнено, владыка Афет, хором ответили бойцы моего скромного и послушного подразделения. Но это не главное, что я хотел вам сказать, нарочито грубо произнес я. В этот раз я хочу оставить Сибию с вами, в основном для того, чтобы она набирала уровни. Так что на вас троих ложится большая ответственность, и надеюсь, вы это в полной мере осознаете. Конечно, владыка Афет, уже не так уверенно ответили мои гоблины, а лицо себе в этот момент было до нельзя довольным, ей явно польстила такая забота. Хотя, как по мне, она просто грандиозно ошибалась на свой счет, потому как я не стал возвращать ее в карту лишь по той причине, что осознал, находясь в мире Грокотов, один вполне обыденный факт. Сама по себе девушка лично мне в данный момент не несла большой выгоды именно с таким низким уровнем и набором характеристик и навыков. В то же время, тратить на нее свои личные средства было абсолютно нецелесообразно. Поэтому я и решил, что чем этот мир инсектоидов хуже для ее развития, чем какой-либо другой. Так что предстоящее время мое подразделение должно становиться как можно сильнее и не только себе, но и гоблины, потому как для реализации задуманного плана они все должны преодолеть хотя бы границу 30 уровня, а тот же Лиур с его 26 сильно портит общую картину. И еще, воины, прерывая затянувшуюся паузу, произнес я, с этого момента вам не нужно сдавать ОС, теперь главной вашей задачей будет сконцентрироваться на увеличении ваших уровней. Бойцы хотели вновь меня поблагодарить, но не успели этого сделать. Но не забывайте одну простую вещь, зло прорычал я. Если в своей жадности вы навлечете на лагерь стаю инсектоидов, неважно, какого ранга, то о возвращении в мир Асшор можете даже не мечтать. В этом печальном случае я вас даже не буду убивать, попросту брошу здесь одних, обрекая на долгую мучительную смерть в жвалах одного из местных жуков. Владыка Афет, мы вас не подведем, склонив свои головы до самого пола пещеры, выкрикнули воины. Очень надеюсь, недовольно прошипел я, доставая из бездонной сумки 4 винтовки КР-16 и 4000 патронов к ним, себе, покажешь этим деревенщинам, как пользоваться подобным оружием, но стрелять их учи в какой-нибудь отдаленной и максимально закрытой пещере. И опять же, это оружие последнего шанса, но никак не подспорье для простой охоты, так что имейте в виду, за каждый патрон вы отчитаетесь лично, и хватит благодарить. Не злите меня, лучше просто не разочаруйте. Звук выстрелов в пещерах, конечно, распространяется довольно-таки сильно, но естественно, не имеет такого пагубного эффекта, как всплески магической энергии. Так что грохот пусть и привлечет внимание инсектоидов, но в разумных пределах, надеюсь. Поэтому сбежать от наступающей волны тварей будет вполне по силам этим бездарям. Воины все же поклонились, ну хоть промолчали и то хорошо. Хотя не все, было видно, что Улер явно хочет что-то спросить. Ну, не тяни ты Нургла за хвост, рыкнул я раздраженно. Владыка Афет, простите меня, но я действительно хотел спросить, очень осторожно начал Улер, спрашивая уже свой глупый вопрос. Улер, владыка Афет, а разве нас по возвращению в мир Асшор не казнят за поднятые уровни, с потаенной надеждой, что он ошибается, спросил Улер. Я думал, этот мелкий аристократишка Лиур вам все рассказал, с некоторым недоумением и злостью произнес я, вопросительно глядя на этого коротышку. Простите, владыка Афет, растерявшись, произнес Лиур, о чем я должен был рассказать. Я еще более пристально посмотрел на Лиура и даже оскалил клыки, разочарованно глядя на него. Разве в законе есть исключение, уже совсем потеряв самообладание, проблеял Лиур. Ладно, недовольно, но как-то устало, произнес я. В законе нет исключений, но это касается только черни, для аристократов все абсолютно по-другому. И если сдать опыт было физически невозможно, то тысячник просто назначит такому оступившемуся благородному гоблину либо штраф в двойном размере незаконно поглощенных ОС, либо в крайнем случае, виру за жизнь в трехкратном размере, но это событие крайне редкое. Улер уже явно хотел было спросить, какое отношение он и Мариш имеет к аристократии, но я прервал его попытку и ответил раньше. Ты верно мыслишь, Улер, ни ты, ни Мариш не являетесь аристократами, но это не значит, что какой-нибудь аристократ не может выкупить ваши штрафы, ведь это выгодно для всех, для тысячника, для лорда, да и жрецам в храмах тоже. Потому, что в таком случае они получат в два раза больше, чем ты поглотил. Об этом нюансе, конечно, неизвестно простым гоблинам и как видишь, даже Лиура подобном не знал, а может, просто умолчал по своей глупости. Ведь в ином случае у черни возникло бы абсолютно ненужное желание обладать подобными правами, тогда как выплатить штраф они в любом случае не в состоянии. Но вам переживать абсолютно ни о чем, те жалкие крохи, что нужно будет за вас заплатить, для меня ничего не значит. Но вы думаете совершенно не о том, потому как ваши ничтожные жизни принадлежат мне, и вот именно об этом не стоит забывать. Так что, лучше сконцентрируйте ваши силы на том, чтобы не разочаровать меня, ведь страшнее этого события ничего в вашей жизни быть не может. Сказав это, я ласково улыбнулся и закончил на, как мне кажется, самой важной для них мысли. Ведь если им вздумается рассказать правду о тех событиях, что произошли за время этой долгой миссии, то лично я от этого не пострадаю, в отличие от глупых гоблинов. Вам стоит основательно запомнить один простой факт, что когда Сотникацев приказал обыскивать еще самое первое разоренное гнездо инсектоидов, то вы вместе с десятником Ирчином полезли в вертикальную шахту. Вот с тех пор наш отряд и отбился от Сотникацева, выживая в мире с Шорс все эти месяцы из последних сил. Но общую легенду мы еще обсудим в деталях, и у вас будет время запомнить ее в мельчайших подробностях. Владыка Афет, благодарим вас за все, что вы сделали для нас. Хором произнесли воины, поняв, что я закончил говорить. Мы вас не подведем. Во имя. Молчать. Сурово рыкнул я, прерывая опасную фразу. Не злите меня, и ни в коем случае не упоминайте это имя. Вы меня поняли? Да, владыка Афет, синхронно ответили испугавшиеся моего рева бойцы. Тогда за работу. Чего замерли? Повелительно рыкнул я. Бойцы разбежались, мгновенно найдя применение своим рукам, оставив меня одного, наслаждаться завораживающей пляской языков пламени костра. Сам же, вместо сна, я удалился в свою изолированную часть лагеря и приступил к такому долгожданному перерождению. Глава 9. Превращение дракона в гусеницу. Первым делом я выгреб абсолютно все свои запасы кристаллов маны, что вообще имел в наличии, и даже те, что добыл со старшего жреца Гархама, и ссыпал их в небольшую нишу, которую приготовил заранее в центре зала. Конечно, хотелось бы проходить перерождение в настоящей купели, где расположены десятки гигантских накопителей маны, на сотни единиц энергии и шанс осложнения равен нулю, но об этом остается только мечтать. Иллюстрация. Несравненная купель перерождения. Но и этого мне показалось мало, поэтому я решил обыскать тела и бездонные сумки тех трех офицеров-гиреллов, что удалось захватить в мире Сатеохос. И ожидаемо никаких богатств ни на телах, ни в бездонных сумках обнаружить не удалось. Но это и понятно, ведь офицеры были подняты ночью по тревоге, и надеяться найти в их сумках что-то действительно ценное не стоило. Во всяком случае, в моем понимании. Хотя те пару сотен небольших кристаллов маны объемом примерно под 200 единиц очень даже пригодились, так как пополнили ту кучу, что я складывал в купель. Но если не быть столь привередливым, то 3 латных доспеха, укрепленных магией, вполне могли в будущем пригодиться, ну или просто пойти на продажу, пусть и за довольно жалкое количество ос. И так как их оружие подобрать не удалось из-за спешки, то оставалось лишь проверить 10 карт навыков, что выпали из чародеев мира Сатеохос. И ожидаемо, 7 из них оказались пустышками Е-ранга. И это с моим-то уровнем характеристики удача в 20 единиц. Тут либо я что-то не понимаю, либо этот параметр вообще не имеет никакого отношения к шансу выпадения карт навыков в принципе. Видимо, у великой системы существует свое личное видение на потенциальную возможность того или иного игрока получить нечто ценное. Но вот выпавшая карта с малым магическим даром несколько успокоили мой гнев, а заклинания «Порыв ветра» и «Сфера предвидения» вообще успокоили мои расшатавшиеся нервы. В связи с тем, что описания данных навыков мне в принципе были известны, то разбираться я решил с этими крайне интересными заклинаниями уже после перерождения. Просто такими темпами я до бесконечности буду откладывать этот, безусловно, необходимый и знаковый шаг в жизни любого гоблина, да и существа системы в целом. Но для начала я деактивировал истинную демоническую форму, так как проходить перерождение в ней абсолютно точно не стоило. И процесс этот был не сказать, чтобы хоть сколько-нибудь приятный. Как и ожидалось, мгновенное снижение такого количества единиц характеристик вызывало сильнейшую боль, и не только физическую, но и ментальную, заставившую содрогнуться меня всем телом и упасть на одно колено. А когда трансформация закончилась, то тело показалось мне в первые мгновения до такой степени неуклюжим и невероятно тяжелым, что с трудом верилось в возможность ведения хоть сколь-нибудь активных действий в подобном состоянии в принципе. Но больше всего, меня угнетала и вызывала глубинную ярость не пропавшая безудержная сила и мощь, а снизившаяся мозговая активность. Казалось, что я как минимум, смертельно пьян или вообще отравлен нейропаралитическим ядом. Мысли в этот момент текли настолько медленно, что это буквально вызывало боль в моей голове, потому как разогнанное восприятие и общая мозговая активность инстинктивно пытались обрабатывать информацию с той же скоростью, но этого не происходило, вызывая судороги и вспышки боли. Да и память словно начала отказывать, и некоторые мысли, не говоря о сложных магических формулах, начали забываться прямо на ходу. Про снижение в несколько раз уровня зрения и слуха можно было даже не говорить, как и о значительно сузившемся радиусе действия навыка взгляд Тхала. Наверное, в таком отвратительном и ослабленном состоянии я себя не чувствовал ни разу в жизни, даже будучи простым старым десятником на службе у лорда. Но вот что по-настоящему действительно вызывало злость, так это пропавшие демонические навыки и особенно то чувство превосходства, что они давали. Подобное отвратительное бессилие длилось не меньше 20 самых тяжелых в моей жизни минут, и лишь после этого чувства и мысли в голове начали потихоньку стабилизироваться. Сознание постепенно адаптировалось к этому новому, ну или теперь уже старому телу, тут так просто и не разберешь. Все же такое длительное нахождение в демоническом обличии имело крайне негативный побочный эффект. Ведь как минимум, сражаться в подобном состоянии перехода между формами было бы практически невозможно. Так что это стоит иметь в виду на будущее. Наконец-таки успокоив свое сознание и аккуратно расположившись в лежачем положении на дне импровизированной чаши, я сгреб кристалл Иманы поближе к себе, так чтобы энергии было проще впитываться в мое тело вовремя трансформации, а уже затем с некоторым душевным трепетом вошел в ожидавшее меня системное меню перерождения. Внимание! Вы достигли третьего порога перерождения. Внимание! Вам доступна возможность первого перерождения. Внимание! Связь с сервером установлена. Первое перерождение. Варианты. Основная линия. Дополнительная линия. Продвинутая линия. Доступна только на 100 уровне. Линия существ хаоса. Необходимо наличие демонического ядра. Недоступно. Отказ от перерождения. Значительно повышает шансы на успех при следующей попытке. Просмотрев в очередной раз все предложенные системой варианты, я понял, что в целом ничего не изменилось за это время, хотя, конечно, надеяться на еще более подходящую расу было бы довольно наивно с моей стороны. Все же просто так, по щелчку пальцев в полубога, титана или в один из видов гигантов переродиться не получится. Тот же Тарат Кровавый, по слухам, еще будучи простым сотником и хобгоблином, приложил немало усилий, чтобы активировать дополнительную родословную и ветвь развития кровавого орка. Но и возможности для будущего роста он в целом заложил достойные. Правда, опять же, это были всего лишь слухи и пьяные разговоры офицеров на протяжении десятков лет. Так-то не стоит забывать, что Тарат Кровавый родился за несколько сотен лет до того, как я появился на свет. А уж если вспомнить нашего лорда, то страшно представить, сколько десятков поколений родилось при его правлении. Ведь в библиотеках крепости я не смог найти книг, где достоверно описывались бы времена до правления лорда. Да что там говорить, если его имя, по слухам, не знали даже тысячники, так вечно и обращаясь к нему только по титулу. И честно говоря, жизнь подобной длины с трудом укладывается в моей голове. Но отбросив все эти воспоминания, я вернулся к меню перерождения.